Студия «Ардис» представляет. Петр Немировский. Душа птицы. Повесть. Читает Андрей Кузнецов. Часть первая. Судьбоносная акула. Взяв спиннинг и сумку, я вышел из своего однокомнатного кооператива, находившегося в районе Бруклина Марин Парк. Я купил этот кооп полгода назад. Уже было светло, солнце взошло, освещая и голубое небо в нежных тонких облаках, и деревья возле нашего дома, и дикого белого голубя, который с недавних пор облюбовал себе здесь место. С шумным хлопанием крыльев птица неожиданно спустилась на зеленый газон неподалеку от меня. Замерев, голубь устремил на меня взгляд своих круглых с оранжевым ободком глаз, воркуя «гррррррррррррррррррррр». «Как дела, приятель?» — поприветствовал я его, пожалев, что у меня нет при себе крекеров, чтобы угостить птицу. Сорвавшись с места, голубь улетел куда-то, а я пошел к берегу. Дом, где я живу, находился неподалеку от так называемого Солт-Марша, небольшого океанского залива. Таких заливов немало по всей прибрежной полосе Нью-Йорка. Они находятся под защитой городских властей, чтобы сохранить экологию в акватории. Забросив спиннинг, я стоял на берегу на больших камнях. Было тихо, легкий ветерок гнал мелкую волну. Неподалеку от меня стоял мужчина лет 55, среднего роста и хорошего телосложения. Он не был красавцем, но имел приятную наружность, не лишен обаяния. Короткие волнистые волосы, зачесанные назад, обрамляли его овальное лицо. При внимательном рассмотрении обращали на себя внимание его умные проницательные глаза, на губах играла добродушно-насмешливая улыбка. Он тоже забрасывал свой спиннинг. Прищурившись, смотрел куда-то вдаль, где сюда, в залив с океана, заплывали катера и где вдали были слабо видны очертания моста. Я уже видел этого мужчину здесь несколько раз. Порой мы обменивались с ним сугубо рыбацкими замечаниями и наблюдениями о клеве и наживке. Но до сих пор в наших коротких беседах мы не спросили даже про то, как друг друга зовут, не поинтересовались, кто чем занимается и где живет. Поскольку мужчина не имел при себе небольшой сумки с ворохом вещей, ни рыбацкого чемодана, а лишь небольшую пластмассовую коробку с рыбацкими снастями, я пришел к выводу, что он, так же, как и я, живет где-то неподалеку. Судя по той манере, как он ловил, не проявляя дикой страсти, я заключил, что он, так же, как и я, не заядлый рыбак, а приходит на берег отдохнуть на природе и побыть какое-то время наедине с собой. Я наблюдал, как он отрезал ножом куски селедки, цеплял наживку на крючок и, размахнувшись резким точным движением, забрасывал. Во время одного из таких забросов жадная чайка, пролетавшая рядом, ринулась к летящей в воздухе над водой наживке и, надо же, ухватила клювом кусок рыбы на крючке и попыталась с ним улететь. Мужчина потянул удилище на себя, но чайка не сдавалась. «Эта необычная борьба за кусок рыбы между рыбаком и чайкой продолжалась недолго. Чайка уступила, выпустила рыбу из клюва и, издав несколько возмущенных криков, улетела. Она полетела туда, где вода буквально кипела, подошла стая хищного луфаря. Проголодавшись за ночь, луфари обнаружили здесь, в тихой заводе, обильную поживу. И теперь серебристые большие рыбины то и дело выныривали из воды, и вместе с ними салютом в разные стороны разлетались мелкие рыбешки. Сверху на выпрыгивающую мелочь падали прожорливые чайки. «Красота-то какая!» — промолвил мужчина, приложив к лицу козырьком ладонь, чтобы лучи солнца не слепили глаза. «Луфарь особенно активен на Солт-Марше в конце лета, начале осени. Сейчас как раз его время». «Такая великолепная картина, что дух захватывает», — согласился я. «Оп, оп!» — вскрикнув, мужчина потянул на себя спиннинг и стал крутить катушку. «Наверное, луфарь», — предположил я. «Да, похоже, что так». Действительно, вскоре мужчина, прижав к камню серебристого луфаря, вытаскивал из его пасти крючок. «Давай, бэби, давай, мой хороший, открой свой факин рот», — просил он рыбу. Затем точным ударом он оглушил рыбу камнем по голове, достал раскладной нож и начал ее чистить. Он счищал ножом ее чешую, очень аккуратно, я бы сказал, заботливо, по несколько раз подчищая возле плавников и жабр. Потом распорол рыбе брюхо и также тщательно стал вынимать кишки. Я смотрел на него сосредоточенного, с окровавленным ножом в руке, смотрел на распотрошенную, идеально вычищенную рыбу на большом гладком камне и не удержался от комментария. «Вы будто бы сейчас делаете этой рыбе хирургическую операцию». «Ты прав. Удаляю ей желчный пузырь и пересаживаю печень». «Вы врач?» «Да, хирург. Также занимаю должность директора отделения скорой помощи в госпитале». «Здорово. Как тебя зовут?» — спросил он. «Бен. А вас?» «Майкл. Майкл Харрис. Легко запомнить». «Рад познакомиться, доктор Харрис». «Можешь называть меня просто Майкл. Впрочем, как тебе удобно». «Мы, наконец, разговорились. Вы живете неподалеку отсюда?» — спросил я. «Да, на Стюарт-стрит». «Значит, мы соседи. А я живу на Филмор». «Чем ты занимаешься, Бен?» «Работаю в небольшой амбулаторной клинике с психически больными пациентами, включая наркоманов и алкоголиков». «Получается, мы с тобой в некотором роде коллеги. Ты психиатр?» «Не совсем. Психотерапевт». «Тебе нравится твоя работа?» «В общем, да. Мне нравится работать с пациентами. Правда, зарплата у меня там скромная, и бенефиты слабенькие». «Понятно. Ты женат?» «Разведен, слава богу». «Одним словом, наслаждаешься жизнью холостяка, да?» «Да». Прут спиннинга в моих руках резко изогнулся. Я потянул спиннинг на себя и тут же почувствовал, что на крючок зацепилась сильная рыба. «Вау, похоже, что-то серьезное. Шутки в сторону!» Доктор Харрис бросил вопросительный взгляд на изогнутый спиннинг в моих руках. Я крутил катушку. Рыба под водой уводила то далеко влево, то вправо. Я знал, что на такой большой крючок могла зацепиться только крупная рыба. Рыба не сдавалась. Она то подплывала вперед к берегу, тогда леска ослабевала, и казалось, что на крючке уже никого нет. Но стоило мне несколько раз крутануть ручку катушки, как леска снова натягивалась, спиннинг круто изгибался, и рыба, немного отдохнув, продолжала бой. «А-а-а!» — орал я, изнемогая от напряжения. По моему лицу вдруг градом полился пот. Я не предполагал, что в одно мгновение от сильного напряжения можно вот так взмокнуть. Я чувствовал, что и моя футболка, и даже трусы, все стало мокрым от пота. «Фак, фак!» — я продолжал крутить катушку, уже не веря, что смогу вытащить рыбу на берег. «Вот это акула!» — воскликнул доктор Харрис, когда, тяжело дыша, я, наконец, вытащил на берег огромную песчаную акулу. Она прыгала на камнях, разинув пасть, и алая кровь в том месте, где ее проткнул крючок, разливалась по ее телу. Я крепко прижал акулу мордой к камню. Мне хотелось ее убить так сильно, я ненавидел ее в эту минуту. Но в то же время мне хотелось и расцеловать ее окровавленную пасть, до того сильно я любил ее. По моему лицу все еще катился пот. Акула же сильно била хвостом, вся изгибалась, пытаясь вырваться. «Давай помогу тебе». Подойдя, доктор Харрис схватил акулу за туловище, чтобы она не так выкручивалась, и я смог вытащить крючок из ее пасти. Наконец, сжимая ее за жабры, я подошел к воде и, размахнувшись, вышвырнул акулу обратно в воду. «Плыви, Бэби, ты свободна!» «Отличная работа!» — похвалил доктор Харрис. Он пристально посмотрел на меня, будто оценивая мои силы и способности. «Слушай, Бен, ты бы не хотел работать в нашем госпитале? Я бы с удовольствием взял тебя к себе в скорую. Расскажите в двух словах, что это за работа?» «Окей, если коротко, у нас в скорой есть специальная зона, куда помещают психозных, суицидных и хомисидных пациентов, наркоманов и алкоголиков, короче, ку-ку, лунатиков. Мне туда срочно нужен специалист, имеющий опыт работы с этой публикой. Как ты понимаешь, там скучно не бывает. Но мне кажется, тебе это место придется по душе. Плюс госпитальные бенефиты, страховки, ежегодное повышение зарплаты, праздничные и больничные – все это у тебя будет. Подумай, запиши номер моего мобильника и позвони мне, когда примешь решение. Я даю вам ответ прямо сейчас. Согласен.